Вопрос восьмой. Нуждается ли возрождение во внешних доказательствах? Два слова «обращение» и «возрождение» используются для описания процесса нашего спасения. Обращение – это то, что делает человек, а возрождение совершает Бог. Таким образом, обращение есть человеческое, а возрождение – Божья сторона одного и того же процесса. В ночной беседе с Никодимом Иисус сказал: «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Иоанна 3:3. Следовательно, рождение свыше необходимо для того, чтобы попасть на небо. Рождение свыше, как и естественное рождение, пассивный процесс. При естественном рождении мы приходим в этот мир и становимся его гражданами. Таким же образом, право на небесное жительство мы получаем только через рождение. Поскольку все мы уже один раз родились, Библия называет это второе рождение с правом на небесную вечную жизнь рождением свыше. При покаянии мы отказываемся от старого грешного образа жизни и обращаемся ко Христу. Кто обратится к Богу всем своим естеством, тот становится своим на небе. Бог отвечает тем, что дает нам новую, вечную жизнь. Это наше рождение свыше. С каким бы то ни было внешним символом этот процесс не связан. Однако жизнь во Христе вскоре становится отмечена видимыми плодами Духа, которые суть – любовь, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, воздержание. Галатам 5:22-23.